Глава 11. Большую часть светлого времени суток я провел в блаженном полусне, восстанавливая силы. Все равно днем летать по Москве не слишком-то комфортно, ни под ворон уже не маскироваться. Это Супермену было хорошо, ему все радовались. Может и мне надеть обтягивающую распашонку с буквой «С» или еще что-нибудь в таком духе. Хотя вряд ли получится. Все эти суперкостюмы хорошо смотрятся только в комиксах, а в жизни человек, облачившийся в подобный наряд, выглядит обычным полудурком. Несколько часов читал новый роман Татьяны Устиновой. Нравятся мне ее книги. Правда, только в данном полусонном состоянии, когда я впадаю в транс. 2/3 мозга отключаются, и я резко тупею. Вот и читаю в основном ироничные детективы. Да и то не всякие, а только самые лучшие. Донцову, например. Светогневнев специально для меня держит небольшую библиотечку. Ближе к вечеру проснулся Щутченко. Перекусил, вернее сожрал 5-литровую банку соленых огурцов, запив все это 2 пакетами кефира. А потом долго и натужно кряхтел и портил воздух. Это он хорошо умеет. Хотя какая нам разница, мы с Светогневневым лишены чувства обоняния. А сам полковник, как всегда, в противогазе. Пока я висел в подвале, я почти всегда сплю вверх ногами, зацепившись за какой-нибудь крюк. Мне так удобнее. Когда меня делали, одним из основных генов взяли летучий мышиный. Так вот, пока я там висел, Светогневнев работал в лаборатории, а Щутченко смотрел телевизор. Сначала он громко дивился такой четкости и, главное, цветной картинке. В его мире телевидение до сих пор пребывает в черно-белой стадии. Да и стоят эти ящики довольно дорого. А потом как-то подозрительно притих 2 часа. Только слышно было, как стремительно меняются передачи. У Светогневнева имеется кабельная, и он ловит добрую 100 каналов. А потом Щутченко заорал благим матом. В буквальном смысле. Такую витиеватую матершину я в жизни слышал только раз от нашего боцмана Кирюхина. Тот был мастер по этой части. «Что за дела, товарищ полковник?» – осведомился я, поднимаясь по лестнице. «Случилось что? Или просто глотку разминаете?» «Товарищ Бритва!» – озверело уставился на меня Щутченко. «Товарищ Бритва, немедленно, значит, объясните мне, что здесь творится и куда вы меня затащили? Что это за мерзостное место, лишенное всяких благ человечества в виде коммунизма?» «А? Нет, вы только гляньте!» «Вы гляньте, что творится!» – возопил полковник, тыча пальцем сарделькой в экран. «Шо це за хмырь, а?» «Полковник, а вот на президента наезжать не надо!» – возмутился я. «Еще раз так скажете, я вам уши отрежу и заставлю сожрать, ясно?» «Я тебя спрашиваю, что здесь творится?» – возмущенно заорал в ответ Щутченко. «Це кто? А це кто? А це шо такое? Шо це за капиталистический разврат и беспорядок? Куда девался товарищ Саулов? Почему на телевидении одни цензура?» «Ну, не только», – не согласился я. Полковник в ответ нажал кнопку пульта. И на экране появился Боря Моисеев. «Подумаешь, всего один». Полковник переключил на другой канал. Там выступал Сережа Пенкин. «Ну, 2». На MTV пел Илюша Лагутенко. «А он вообще натурал, просто голос такой нестандартный». На Муз-ТВ разорялся Андрюша Данилко. «Шо же делается?» – возопил полковник, печально глядя на этого украинского хлопца с воздушными шариками за пазухой. «Я ж в эту Верочку прям влюбился, а она вовсе даже не она, а значит он. Цензура поганый». «Какое разочарование!» – посочувствовал я. «Да уж, будь Верка сердючкой женщины, она бы составила Щутченко идеальную пару». «А це шо?» – переключил дальше полковник. Трансляция из Думы взбесила его не на шутку. Американские мультики про каких-то мышей вызвали хриплые стоны. Реклама привела к испачканному экрану. Полковник начал в него плеваться. А потом мы попали на выступление Родзинского, и это стало финалом. Известный историк рассказывал о Иосифе Виссарионовиче. Щутченко слушал несколько минут, побагровев так, что стал копией сеньора Помидора. А потом швырнул в телевизор бюст Лаврентия Павловича. Кинескоп раскололся, заискрился, задымился, а потом затих. Лицо Родзинского сменилось лицом Берии. Полковника эти дорогие сердцу черты слегка успокоили. «Разврат, капитализм, поругание святых, значит, имен», – возмущался бравый особист. «У всех расстрелять, немедленно! Эх, а ведь правы были, значит, народные дурманщики, попы! Есть ад на свете, вот он, прямо здесь!» «Нет, батенька, настоящего ада вы пока еще не видели», – хмыкнул я. «Я-то сам уже был в аду, именно так, с большой буквы. Потому что в данном случае это не просто собирательное понятие, а название измерения. Имя собственное. Точно так же есть просто рай, есть рай. А еще есть земля. А есть земля. Ну, в общем, это понятно». Щученко минут 10 что-то решительно черкал в блокноте, разбрызгивая все стороны чернила, смешанные с собственным потом, а потом протянул его мне, сопроводив ультимативным кивком. Это оказался список. Список недостатков, замеченных им на нашем российском телевидении. И предложение, как эти недостатки лучше устранить. Весьма радикальное предложение. К примеру, всех представителей секс-меньшинств и тех, кто имеет несчастье быть на них похожим, предполагалось расстрелять или отправить в тайгу валить деревья. На их собственное усмотрение. Тату – санитарками в лагерную санчасть. Всех подражателей буржуазному западу опять-таки на лесозаготовки. В частности, подавляющую часть поп, рок и рэп-певцов. Список возглавляли Децл и Кипелов. И если первый мне по большому счету безразличен, то за второго я любому пасть разорву. Несладко пришлось эстрадникам, которые просто не угодили высоким эстетическим требованиям полковника Щученко. К примеру, Шнур был обвинен в страшном преступлении – бездарности. Хотя тут он в принципе прав. Орать одну и ту же строчку, даже не попадая в такт, еще не значит петь. Помню, как я слушал бесконечное и крайне немузыкальное «Зуб золотой» и до самого конца надеялся, что он все-таки перепрыгнет через эти два слова. Так и не перепрыгнул. Но ведь кто-то слушает и кому-то даже нравится, значит, это кому-то нужно. Знать бы, правда, кому. Мне, например, при звуках его песен хочется исполосовать кого-нибудь когтями до полусмерти. И лучше всего его. Виагре, блестящим, фабрике, сливкам и прочим приятно выглядящим женским коллективам повезло больше. Их полковник предложил отстранить от эстрады, но строго не наказывать. Отдать на перевоспитание ответственным товарищам, секретарш. Пусть к труду приучаются. Беленькую из Виагры он даже присмотрел лично для себя. Ведущих разных передач Щученко тоже не пощадил. Правда, были и исключения. Дроздову, например, он очень обрадовался. Его родной мир, опережающий нас на 10 лет, пару месяцев назад проводил великого натуралиста в последний путь. Вся страна во главе с генсеком Сауловым на сутки погрузилась в траур. Щученко даже предложил переправить нашего Дроздова к ним. А то советским гражданам его очень не хватает. Но так тепло. Он отозвался далеко не обо всех. Галкина, например, потребовал немедленно прибить чем-нибудь тяжелым, чтобы не соблазнял трудящихся своим проклятым миллионерством. Всех диджеев MTV в прорубь, Родинского к ним в КГБ. И бить тяжелыми берцами, пока не запомнит гадина, что про Сталина с Берии всякие пакости рассказывать нельзя. А потом, конечно, расстрелять. А уж как досталось политикам, это просто кошмар. Щученко не пожалел никого. Ну, почти. Один человек на нашем политическом олимпе ему все-таки понравился. Товарищ Шандыбин вызывал горячую симпатию. А вот Зюганов только презрение, обвинение в оппортунизме и полумерщине. Что означает это последнее, я так и не понял. Хорошо, хоть Путина после моих угроз трогать не посмел. Даже неохотно признал, что данный товарищ в принципе может возглавить какое-нибудь ведомство. При этом опасливо посматривал на мои когти. Замечательный пакет предложений. Поздравил его я, отдавая обратно блокнот. При случае обязательно передайте по назначению. Это значит куда? Заинтересовался Щученко. А вот как выйдете из кладбищенских ворот, так повернете налево, и там увидите такую железную коробку. Туда и суйте. Почтовый ящик? Нет, урна. Я весело заржал, глядя на нахмуренные брови полковника. Тот начал медленно сжимать кулаки, ужасно недовольный, что его ценными указаниями так нагло пренебрегают. И даже советуют поступить с ними таким преступным образом. Прежде чем успел что-нибудь сказать, я уже вышел наружу. Тени от деревьев и могильных плит сильно удлинились. Солнце клонилось к закату. Я потянулся, расправляя крылья и руки. Меня ждала работа. Светогневнев пообещал приглядывать за Щученко, а я пообещал купить ему новый телевизор взамен разбитого. Но улетал все равно с тяжелым сердцем. Было у меня сильное искушение приковать полковника наручниками к батарее. Чересчур уж это буйный тип, чтобы вот так вот просто оставлять его на свободе. Я помню, что Светогневнев пообещал, но он человек мягкий, интеллигентный, где уж ему следить за этим чокнутым коммунякой. С другой стороны, Лев Игнатьевич – ходячий мертвец, а еще больше ученый, и тоже капельку ненормальный. Конечно, абсолютно нормальных людей в мире раз-два и обчелся, по сути только я сам. Я на лету выстрелил хвостом, протыкая насквозь жирного голубя, отправил его в пасть, выплевывая перья, и еще раз подумал, что я, наверное, единственный нормальный человек на всем белом свете. Ну ладно, надеюсь, Светогневнев не использует Щученко вместо подобного животного, а то с него станется. Великий ум часто граничит с фанатизмом, даже с безумием. Просто, когда такая большая часть мозга уходит на что-то одно, за счет этого всегда страдает что-то другое. Скажете, человек использует мозг всего лишь на 10%? Дудки. Я тоже раньше так считал, пока Рабан меня не просветил. Оказывается, это всего лишь расхожая побасенка. Человек, да и любое другое существо, использует мозг полностью. Другое дело, что одновременно занято не больше 10%, это верно. Но ведь каждый раздел отвечает за что-то свое. Двигательные функции, нервные, пищеварение, кровообращение. Мозг отвечает за все. Да что далеко ходить за примером, ведь это именно мозг управляет каждым вдохом и выдохом. Глаза открыты. Мозг постоянно обрабатывает огромные массивы зрительной информации. Уши не заткнуты, обрабатывает звук. Мыслительный процесс? Память? Нет, товарищи, творец не настолько глуп, чтобы набивать нам черепа бесполезной серой кашей. Необходима каждая частичка, каждый нейрон. Полет проходил нормально. Сейчас, когда небо потемнело и покрылось тусклыми серыми облаками, я практически сливаюсь с фоном. И это очень хорошо. Народу на улицах Москвы по-прежнему очень много. Все-таки Москва, а не Крыжополь. Тут и по ночам хватает прохожих. Закапал мелкий дождь. Я раскрыл крылья пошире и прямо в воздухе перевернулся на спину, распахнув пасть. За год постоянной тренировки я научился выделывать такие виражи. Любой ас обзавидуется. Яцхеновское тело идеально приспособлено для всяческих кунштюков. Я пролетел над Москва-рекой и Красной площадью. В моем родном мире они по-прежнему находятся на законном месте. Там же, где и много веков. Даст Бог, будут находиться тут же и много веков спустя. Мне невольно вспомнились планы, подсмотренные в Каддафи. Планы по разделению земли, когда Ктулху проснется и Ланг хлынет в наш мир. Они планируют в ближайшие годы занять Рари, а затем нагрянуть и к нам на землю. Москву и большую часть России выпросил себе Шабни-Гурат. Он уже давно облюбовал Кремль в качестве своей будущей резиденции. Может, именно поэтому этот полководец мне особенно не нравится. Вот Нейрал-Хатеп чуть более симпатичен. Он планирует разместиться в Вашингтоне, в Белом доме. А носящий желтую маску выпросил для себя Тауэр. «Губа у них не дура, патрон», — хмыкнул Рабан. «О, самотечная!» Мы действительно пролетали над Самотечной улицей. Именно здесь располагается квартира Федора Михайловича Бурьянова. Где-то в квартире заветный сейф. «Ну что, подождем, пока все не разойдутся?» – предложил я, зацепляясь за стенку над самым верхним окном. Направление ясно указывало, что внутри еще есть люди. «Подождем», – согласился Рабан. Мы ждали часа три. Рабан увлеченно рассказывал какую-то историю из прежних времен, когда он еще жил в голове Волдерса. Кстати, у меня сложилось такое впечатление, что он весьма доволен сменой патрона. Я устраивал его больше. По двум показателям. Во-первых, я позволяю ему гораздо больше, чем когда-то Волдерс. Для жителей того мира мозговые паразиты, точнее симбионты, он обижается, когда его называют паразитом. Керанки представляют насквозь обыденную вещь, и с ними не слишком цацкаются. Во-вторых, мне он на порядок нужнее. обеспечивает нормальное функционирование организма, помогает засыпать, переводит между мирами. Волдерсу он просто продлевал жизнь. Хотя ничего себе просто. Собственно, я не слишком удивлен, что в том мире все добровольно пускают себе в мозги этих червяков. Платят за проживание они действительно щедро. «Конечно, платим», – проворчал Рабан. Я вспомнил, что он отчетливо слышит каждую мою мысль и постарался думать о чем-нибудь другом. Все-таки без недостатков тоже не обходится. Не так уж приятно, когда тебя постоянно кто-то подслушивает. Хорошо, хоть рассказать никому не может, а то сами знаете. Сколько ни старайся, а все равно нет-нет, да и подумаешь о чем-нибудь таком, что никогда в жизни не произнесешь вслух. «Есть хочется», – задумчиво прохрипел я. «У меня просто какая-то наркотическая зависимость от еды. Если хотя бы день не поем, уже как-то не по себе, а если затяну на неделю, то, скорее всего, умру. Странно, правда?» «Знаешь, патрон, есть дело», – поведал мне Рабан. «Похоже, эта мысль грызла его уже очень давно. Помнишь, я рассказывал тебе, как мы с Волдерсом были в вашем мире в последний раз? Это когда вас Краевский прикончил?» «Помню, конечно». «Ну вот, я тебе как сказал? Зачем мы тогда сюда приходили? Достать вирус зомби, верно?» «Его Ехуддин заказывал. Кстати, неудобно получилось. Я ведь у него заказ взял, но так и не выполнил». «Не переживай, патрон. Палач все равно испарился. Где ты его искать-то собрался? А все схемы остались на Уране». «И то верно. Ладно, что у тебя там еще?» «У нас был еще один заказ, побочный. Не хочешь принять эстафету?» «А что за заказ?» «Метро знаешь? Московское». «Кто же его не знает?» – пробурчал я. «Восьмое чудо света». «Только я там давно уже не был. А при чем тут метро-то?» «Излагаю суть. Между Сокольнической и Арбатско-Покровской линией на северо-востоке города есть небольшая полость. Ваши маркшейдеры ее пока еще не нашли. Так вот, там по слитой информации находится клад. Здорово?» «Угу, здорово. Вот просто нет мне сейчас других дел, только клады откапывать. Да я миледи попрошу, она меня золотом с головой завалит. А еще там сидит какая-то тварь, стережет сокровища». «Это что, дополнительный стимул, что ли?» – удивился я. «Рабан, ты же мозговой паразит. А вот со своими мозгами у тебя явно плоховато. Ну с чего ты взял? Ну с чего ты взял, что если я не клюнул просто на клад, то клюну на клад с довеском в виде твари? А что за тварь-то? Демон?» «Да, вроде местный кто-то». Пару секунд я обдумывал возможность поразвлечься. Потом решительно отказался. «Нет». «Спасибо. Сейчас у меня и без всего этого хватает забот. Вот может в следующем году выдастся свободная неделька, тогда подумаю». «Только особо не затягивай», – проворчал Рабан. «Там не только золото, там и под синей кое-чего есть». «Угу, самые ценные вещи на свете – это мир и дружба. Они по пещерам не валяются». «О, патрон, это ты сильно размахнулся», – восторженно протянул Керранки. «Уважаю, захапать себе целый мир – это мощно». «Волдерс на такое не замахивался. А зачем он тебе нужен?» «Лечиться тебе нужно, вот что». Прохрипел я, спускаясь по стене. «Да что они там так долго? 3 часа жду, а они все балакают и балакают». «Так кто у нас там?» «Двое». «Мужик?» «Это хозяин, понятно. А женщина кто? Жена, что ли?» «Не, точно не жена», — не согласился Рабан. «Любовница». «Почему?» «Во-первых, она его вдвое моложе. Ну и что? Он же бизнесмен. У них и втрое моложе бывает». «Во-вторых, он поет ее шампанским, целует и называет любимой». «Ну и что? С женой так обращаться нельзя, что ли?» «В-третьих, он только что сказал, не бойся, жена до пятницы не вернется». «Ну и что? Же ты сразу с этого не начал». Я висел на гладкой стене еще около часа. Время подходило к полуночи, а у них там до сих пор не происходило ничего интересного. Бурьянов целовал своей пассии ручки, громко восхищался ее огромными глазами и свято заверял, что она у него единственная и незаменимая, а жену он обязательно бросит. Врет, скорее всего. Впрочем, дама это тоже прекрасно понимала, но старательно делала вид, что верит каждому слову. Еще бы, богатенький Буратино только что подарил ей настоящее шиншилловое манто. «Так что предлагаешь? Еще немного подождать или все-таки врываться?» – скучающе уточнил я, когда понял, что прелюдия обещает затянуться чуть ли не до первых петухов, а ведь за ней обещает последовать еще и продолжение. «Ну не знаю, патрон», – задумался Рабан. «Ждать неохота, конечно, но может все-таки не будем светиться?» Прошел еще час. Прелюдия закончилась, и действо плавно переместилось в соседнюю комнату. Я деликатно прикрыл верхними руками слуховые отверстия. Ушей у меня нет. Впрочем, не слишком плотно. Я хоть и ицхен, но ничего человеческое мне не чуждо. Впрочем, особенно там и слушать-то было нечего. Не прошло и 5 минут, а Бурьянов уже отвернулся к стенке и захрапел. Девица тут же встала и начала разгуливать по комнатам, напялив один единственный предмет одежды. То самое шиншилловое манто. В первый момент я испугался, что она сама решила его ограбить, но потом успокоился. Для полного счастья дамочке вполне хватало огромного зеркала. Клянусь всеми демонами Голлюса, если она через 3 минуты не ляжет спать, я впрысну ей литр успокоительного, прохрипел я спустя полчаса, поднимая хвост на изготовку. Ей повезло, она уложилась. В обоих смыслах. Но на всякий случай я выждал еще пару минут, прислушиваясь к ровному дыханию спящих. Потом аккуратно выпустил когти и вырезал в стекле большой круг. Хорошо, что тут 8-й этаж. И хозяин квартиры не счел нужным ставить на окна решетки. Меня бы они, конечно, не остановили, но все-таки была бы лишняя возня. Проскользнув внутрь, я втянул ножные когти, чтобы не цокать по паркету. Ходить сразу стало удобно. Примерно как человеку на цыпочках. Я прошел в спальню и остановился перед огромной двухспальной кроватью. Горел ночник, и в его мерцающем красноватом свете прекрасно просматривались 2 человеческие фигуры. «Сейф за картиной», — подсказал Рабан. «Уже знаю», — подтвердил я, прислушиваясь к направлению. «Картина мне не понравилась. Терпеть не могу всей этой авангардной мазни с разноцветными треугольниками и кляксами. Что же это за искусство, если кто угодно может нарисовать не хуже? Да вот хоть я запросто сделаю 10 таких же шедевров». «Нет, ребята, настоящий художник должен рисовать, а не мазюкать». «Зато то, что за этой картиной пряталось, мне понравилось куда больше. Сейф. Кодовый замок. Само собой, со всеми наворотами. Даже вроде бы сканер сетчатки глаза есть. И сигнализация, конечно». «Рабан, а Энакхов не учат отключать сигнализацию?» Для проформы уточнил я. «Энакхов много чему учат», — не стал отпираться симбионт. «Но не в Исумоне. Вот Громак или ОЮЛ, да там всяких подонков обучают, будущих воров. А Исумон — самая элитная гильдия. У нас такое не в моде». «Жалко. Ладно, попробуем так». Я включил направление на полную мощность и начал бережно разрезать сейф, стараясь обходить опасные места. Их местонахождение я чувствовал инстинктивно, пока не заорала сирена. То ли направление дало сбой, то ли какой-то из когтей случайно заехал не туда, но сигнализация сработала. Бурьянов тут же подскочил как игрушка-попрыгунчик и автоматически сунул руку под подушку за пистолетом, но его рука замерла, как только он рассмотрел грабителя, то есть меня. «Вы когда-нибудь видели сову? Глаза такие круглые-круглые, как у Бурьянова в данный момент». Он раскрыл рот и издал какой-то странный полукрик-полувсхлип. Его пассия, проснувшаяся секунды позже, не сделала даже этого, только посмотрела на меня и тут же рухнула в обморок. «Ты кто?» – просипел Бурьянов. «Я-то Бэтмен!» – распахнул крылья я. «А чего такой страшный?» «Болею», – деловито ответил я, вонзая ему в шею хвостовое жало. Бизнесмен продолжил прерванный так неудачно сон. Думаю, теперь он продлится до полудня, не меньше. А я, соответственно, продолжил очищать сейф. Денег там отыскалось довольно много. Похоже, нехороший товарищ и в самом деле задумал двинуть за кордон. Во всяком случае, рублей я тут не отыскал. Только зеленые доллары, почти 2 миллиона зеленых долларов. Ну и еще кое-что по мелочи. Какие-то документы, загранпаспорт, виза в Канаду. А почему тогда доллары американские, а не канадские? Так неосторожно отданная Святогневневым колба с образцом вируса, зомби и еще какой-то странный предмет, похожий на розовую колбасу в пупырышках. Я пару секунд вертел его в руках, раздумывая, для чего такая фиговина может предназначаться. А потом до меня дошло. Ладони брезгливо разжались. «Неплохо наварились, патрон», — одобрительно сообщил Рабан, «пока я разыскивал что-нибудь, куда можно сложить добычу. Половину сдадим, половину нам». «Да что мне делать-то с этими бумажками?» — прохрипел я. «Камин, что ли, топить? Или, может, в банк положить? А что, открою счет на имя Олега Бритвы или все-таки Лаларту?» «Ты, патрон, совсем-то уж в бессребреники не записывайся». «Теперь уже неодобрительно», — проворчал Рабан. «Деньги лишними не бывают, а способ потратить всегда найдется. Вон, Льву Игнатьичу на сохранение отдай, все равно ты у него столуешься». «Ладно, разберемся». «Да блин, что за квартира, даже чемодана для денег нет». «Вот интересно, а профессиональные медвежатники сталкиваются с такой дурацкой проблемой, как отсутствие тары?» $2 миллиона – это все-таки очень серьезная сумма. И место занимает порядочно. 20 тысяч сотенных купюр, 100 пачек по 200 штук, такую кучу по карманам не распихаешь, да и за пазуху. Хотя откуда у меня взяться пазухи? А в квартире Бурьянова не было даже самого завалящего пластикового мешочка. В конце концов, один пакет я все-таки нашел. Не особо чинясь, набил его купюрами, обвязал горло скотчем. Если в полете эта драгоценная бумага вдруг высыпется, собрать ее вряд ли сумею даже я. Быстро управились, довольно прохрипел я, пролезая в окно. Беспринципно, но зато быстро. Это я, выходит, уже 2 желания выполнил. Еще 4 осталось. Слушай, а нельзя их скопом все забрать? По правилам не положено, строго заявил Рабан. Демон-контрактник не имеет права исполнять новое желание, прежде чем закончить с предыдущим. Помнишь кодекс? Да помню, помню. Действительно, существует своего рода свод правил, по которым проходит вся эта маята с исполнением желаний. Своего рода Женевская конвенция для темных миров. И большинство демонов молчаливо ее придерживается. Так проще жить. Потому что составлен этот свод специально из такого расчета, чтобы при любом раскладе выигрывали именно демоны, а любители халявы, соответственно, проигрывали. Только очень опытный и умелый демонолог может переиграть исполнителя желаний на его поле. Тут все очень тонко. Нужно в точности знать все нюансы этих неписанных правил. Я-то их пока еще как следует не выучил, потому и впутался так неудачно. Но я выпутаюсь.